Глава 28. Боль сковала так неожиданно, что сетар согнулся. Грудь жгло, словно на ней удачливые охотники жарили пойманного сиекла. А там за дверью — Валери. И с этой девчонкой снова что-то произошло. Его собственная, нежная и ранимая, такая любимая и родная Майяра постоянно притягивала к себе неприятности. Причем все и в огромных количествах. Беда в том, что Эмерс совсем не мог отказать ей. Вот и сейчас отпустил. Он ворвался в помещение, когда портал уже почти закрылся. «Лири!» — вне себя от беспокойства заорал демон, принимая боевую форму. Но даже в таком виде боль скручивала его жгутом, не давала набрать в грудь воздуха, мешала думать. Жаль, потому что думать сейчас нужно быстро, а принимать решение еще быстрее. Одно он мог сказать с абсолютной точностью. В прошлый раз Лири была ближе, и Эмер смог хотя бы соображать и двигаться. Сейчас же неизвестный маг выстроил портал в далекую точку, потому что боль фактически разрывала его на части, несмотря на броню кожи и лаву, которая текла в его венах. «Встать можешь?» — чье-то плечо оказалось рядом. «Держись, помогу. Дышать не забывай. Девчонка никому не простит, если мы тебя потеряем». Сетар облокотился на неизвестного смертника, который настолько плохо соображал, что предложил свою помощь демону в полной боевой трансформации. Слова незнакомца доходили не все. В голове шумело, словно она была медным, гудящим после удара колоколом. Или демон все же знал его. Голос показался знакомым. Но при попытке мыслить рационально, очередной приступ боли скрутил так, что Эмерс обязательно рухнул бы вновь, не поддержи его все тот же... Кстати, кто? Кто он? Демон зарычал и выпустил клыки. «Дыши глубоко. Вот так. Ровнее. Еще ровнее, слышишь? Теперь осторожно поверни голову и посмотри на меня. Медленнее. Еще медленнее. Не думай, просто слушай мой голос. Вот так, мальчик, хорошо, ты справишься». Сетар увидел голубые, сияющие, словно осколки чистейшего льда, под лучами светило глаза. Он знал этого смертника, и как бы Эмерсу ни было плохо, он никогда бы не посмел причинить ему вред, потому что тогда сделал бы больно Лири. «Атанас!» — простонал демон. «Какого Малха?» «Узнал. Хорошо. Дыши еще. Дыши. Почувствуй, как боль уходит. Загони ее глубже в себя. Ну же!» Эмер старался. Он плыл за голосом, следовал его приказам. И словно вынырнул из омота отчаяния и страданий. Перед ним стоял бледный и крайне рассерженный Атанас Даркриштанин. «Очнулся?» — спросил дракон. И Сетар кивнул. На большее пока не хватало сил. «Валери, где она?» «Портал», — прошептал Эмерс. Губы едва шевелились, отказываясь его слушаться. «Ее похитили?» «Ты видел, кто?» — продолжал допрос Атанас, и демон сначала кивнул, а потом отрицательно помотал головой, отчего мозги в голове чуть не вскипели. Впрочем, от яркой вспышки боли там несколько прояснилось. Что он видел? Закрывающийся портал, Лири без сознания, ее удерживает некто в ученической мантии. «Адепт». «Рыжий», — выдавил он. «Ты понял?» — спросил кого-то дракон. Но не Сетара точно, ибо смотрел он в сторону. «Понял. Опрошу, вытрясу, узнаю», — ответил этот кто-то голосом Друлавана, тоже взволнованным. «Не спускай глаз, Саланты». «Не спущу», — пообещал эльф. «Оклемался?» — Эмерс кивнул, теперь обращаясь лично к нему. Голубые глаза проникали прямо в душу. «Знаешь, куда ее унесли?» Хотелось послать надоедливого ледяного, только вот... Демон вспомнил про кольцо, которое Лири только сегодня надела на палец по его просьбе. Кристалл, наполненный кровью демона, смешанный с его огнем. Он закрыл глаза, попробовал почувствовать частичку себя и услышал ее. Далеко. Очень далеко. Но если поспешить, то через пару часов Эмерс окажется на месте, а там... Похитителям лучше погибнуть до встречи с ним. А если они ненароком причинили вред Лири, то им и после смерти не будет покоя. «Знаешь?» — не унимался дракон, раздражая, провоцируя новый приступ боли, зарождающийся где-то в теле. «Знаю!» — рыкнул демон только для того, чтобы надоедливый родственник Валери отстал. «Тогда летим. Дорогу покажешь». «Что? Летим?» «Он что, собрался с ним? К Лири?» «Один не долетишь. Я помогу», — пояснил Атанас. Меньше чем через минуту от замка отделились две фигуры, очертаниями сильно напоминающие огромного демона, распахнувшего черные кожаные крылья, и ледяного дракона, на теле которого золотой россыпью отражались звезды ночного неба. Ноющая боль забирала последние силы. Кажется, я сегодня уже падала в обморок. Дурная привычка, если честно. Не для боевика. Скорее подходит хрупким, изнеженным дамам. А мы, снарки, очень хотим пить. Грудь жгло огнем, тошнило, гудела голова. «Пить!» — простонала я, не открывая глаз. «Если Эмерс отнес меня к целителям, то кто-то обязательно услышит мольбу страждущего». «Очнулась, подруга? Я уже успела испугаться за тебя», — ответила темнота голосом Рила. «Он-то откуда здесь взялся?» «Тоже болел. Но Сытар никогда бы не оставил нас наедине». «Пить!» «Сначала о насущном, об остальном подумаю потом». «Несу, не трусь!» — хохотнул Тьерри и приподнял мне голову. Живительная влага коснулась губ. Я сделала жадный глоток и закашлялась. «Совсем ты, Вал, пить не умеешь. Давай, попробуем еще глоток. А теперь еще. Умница!» Вода проясняла сознание, но не спасала от боли. Наоборот, та становилась сильнее, острее, и терпеть ее не было сил. «Рил!» — выдохнула из последних сил. «Позови целителя и лорда Сытара. Кажется, я умираю». Сознание снова балансировало на грани. Хотелось забыться, уплыть туда, где не терзает голодная боль. Мне нравилась эта идея. Расслабилась, перестав сопротивляться, и вдруг услышала испуганное. «Нет, Вал, даже не думай. Ты должна жить. Жить, понимаешь?» Рил протирал влажной тряпицей мое лицо. Стало немного лучше, но дышала я все равно с трудом. И грудь горела. Да, именно так, как тогда, когда Эмерс отдалился от меня. Или даже сильнее. «Вал, потерпи. Потерпи немного, мы найдем выход. Разберемся в проблеме и решим ее. Ты мне веришь?» Рилу я действительно верила, поэтому честно простонала. «Да, только давай будем разбираться потом. А сейчас, пожалуйста, позови Эмерса. Мне так больно!» И я всхлипнула. Теперь печать Малха терзала грудь, а слезы жгли глаза. «Не плачь, Вал!» — в отчаянии взмолился Тьерри. «Дался тебе этот демон. Как будто рядом с тобой никого достойнее нет. Стоит только хорошенько присмотреться. Мне он нужен, понимаешь?» Рыдания рвались наружу, мешая дышать, смешиваясь с болью в теле и звоном в ушах. «Ну почему, Вал? Чем я хуже?» «Малх, да о чем он? Сытар для меня единственный. Если не он, то никто». Приступ боли скрутил так, что говорить больше не могла. Я выгнулась и закричала, чтобы хоть как-то выплеснуть то, что рвало на части, перемалывало, калечило. «Как же с вами огневиками трудно!» — вздохнул Тьерри. Одна и та же песня. Что с высшими, что с людьми. «Вал, демон очень скоро о тебе забудет. Ваша помолвка — фарс. Мы для древних грязь под ногтями, слышишь? Прекрати истерику. Веди себя как нормальный человек». «Не могу!» — завыла я. Боль немного отступила, но все еще причиняла немалые страдания. «Почему?» — искренне удивился Рил. И тут я распахнула глаза. Мы находились в какой-то пещере. Кругом блестели, двигались, моргали, крутились странные приборы. А надо мной склонился испуганный Тьерри. Его небесные глаза потемнели. В руке он сжимал глиняную кружку с недопитой мною водой. «Почему, Вал?» «О чем это мы?» Боль не давала сосредоточиться. Но все же я вспомнила, о чем мы говорили. «Потому что я не человек», — ответила другу и без сил рухнула на лежанку. «А кто?» — захлопал растерянными огромными глазами Тьерри. Так и подмывала ответить, кто-кто, сытар в пальто. Но воспитание не позволило. «Если на раздражение сил хватает, значит, мне действительно становится лучше». Боль еще чувствовалась, но с каждой секундой отступала. «Я? Майяра, огненный элементаль, слышала таких». «Не-а», — покачал головой друг. Осмотрелась с любопытством. «Когда самочувствие позволяет, жить хочется на полную катушку. Места значения не имеет. Важны лишь те, кто окружает». «Рил?» «Что?» Парень нахохлился, как замерзшая маленькая птичка. «Странно, вокруг было тепло, светло и удивительно чисто. Вообще пещеру хорошо обжили, уютно. Но все же не уточнить я не могла. А ты меня украл по делу или от большой любви?» «От большой любви, но по делу», — откликнулся Тьерри. «За что я его ценила, он не врал. Мог скрывать или не договаривать, но никогда не врал». «С чего начнем?» «В смысле?» «Малх, не замечала раньше, что Рил так туго соображает. У меня там демон с ума сходит. Мне тут задерживаться некогда». «Да местным же обитателям спокойнее будет». «В смысле? С любви или с дела?» — уточнила я. «А, в этом смысле?» — почему-то обрадовался Тьерри. «Это как дедушка скажет». И вот тут уже застыла я. «Любовь и дедушка у меня как-то не сочетались. Отдельно, пожалуйста, а вместе у меня от одной мысли пламенели щеки». Видимо, что-то такое друг прочел у меня на лице. «Вал, я имел в виду, что сейчас придет мой дед и введет тебя в курс дела». «А, ну, конечно, дело и дед — это уже лучше, чем дед и любовь. Но все равно непонятно. Ладно, подождем хозяина. Кстати, а где это мы?» Все же решила уточнить, раз с любовью не выгорела, а о делах Рил ничего не знал. «В одном тайном месте, о котором знают лишь посвященные маги», — ответил он. «А ты посвященный?» «Нет», — покачал головой, но тут же добавил. «Пока нет. Вообще я здесь родился». «В пещере?» — удивилась я, а Тьерри рассмеялся. «Глупышка, здесь целый город магов. Многие, конечно, его давно покинули, предпочитая жить на поверхности, но некоторые живут и сейчас, оберегают тайну». Слово «тайна» пробудило живой интерес. «И не зная, что где-то есть целый город человеческих магов, которые охраняют какую-то страшную тайну и похищают магов огня». «Стоп! Ключевое слово «человеческие». А не попала ли я к тем самым магам, которые против древних выступают? Может, Рил и его дед — та самая конфронтация? Что за тайна?» Ничего умнее в голову не пришло. «Добрый вечер, леди!» «Добрый вечер, внук!» В пещеру, довольно бодро опираясь на палочку, вошел старичок в изрядно потрепанном сюртуке с заплатками на локтях. На вид ему было лет 100, не меньше. Но живые, такие же, как у Рила, голубые глаза светились мудростью и задором. «Здравствуйте!» — осторожно кивнула я. «Вал, познакомься, это мой дед, Отис Тьерри. А это Валерис Нарк», — представил меня Рил. «Как-то доводилось мне иметь дело с вашим отцом, Гаем Снарком, леди», — ответил старичок. «Это человек чести, скажу я вам. Надеюсь, он и дочь воспитал себе под стать». Я благоразумно промолчала. «Может быть, отвар или стаканчик ягодного морса?» — предложил Тьерри-старший. «Благодарю. Не могли бы мы перейти прямо к делу?» «Великолепно! Чувствуется деловая жилка Гая!» — пришел в восторг пожилой маг. «Итак, к делу, леди. Мы вас пригласили сюда...» «Простите, Отис, но вы меня не пригласили, а похитили», — поправила я. Возможно, зря, но вдруг ему внук что-то не договаривает. Впечатление старичок производил довольно приятное. «Положение критическое, леди. Тут не до политесов. Скажите, вы патриотка?» Неожиданный вопрос. Точнее, не вопрос. «Конечно, патриотка, только вот какой державы? По маме — майяра, по отцу — эльф, но по приемному родителю — человек, а по дедушке — вообще ледяная дракониха. И это не считая жениха, демона. А что? Мне же с ним жить придется. А там тоже страна имеется, империя целая». Поэтому ответить решила витиевато и немного расплывчато. иногда. А сейчас, не унимался старичок, сейчас, как никогда, все так же была честна я. Отрадно слышать, обрадовался дед. Пройдемте. Боль отпустила. Чувствовала я себя вполне сносно. Отчего не прогуляться в обществе интересного человека? Признаться, очень привлекала тайна, которую, по всей вероятности, мне собирались открыть. Оба Тьерри шли впереди и показывали дорогу. Пещеры здесь красивые. Породы слоями залегают разноцветными, но почему-то хотелось наверх на волю. Понимаете, какая штука, леди? Проблема назрела давно, но чтобы ее решить, требовался маг огня. А в человеческих королевствах, сами знаете, их единицы и конкуренты уводили кадры практически из-под носа, поведал Отис. Правда, нам удалось захватить врасплох одного эльфа, у которого супруга была магом огня. Заманить-то ее получилось, но вот дар почему-то пропал. Так и живут с нами, не выпускать же. Очень уж хорошо они это место изучили. Да и мы к ним привыкли. Они хоть и высшие, но не хуже людей. Внутри нехорошо ёкнуло. Эльф, у которого супруга маг огня, вдруг лишившаяся дара? Нет, совпадений быть не могло. Родители. Спросить хотелось многое, но нас неожиданно прервали. «Отис, беда! Катастрофа!» — выскочил нам наперевес мужичок. Лохматый, с бородой, очень похожий на кучера Гая. «Что случилось, Джерри? У нас с леди неотложное дело!» — слегка раздраженно пробурчал дед Рила. «Скоро у нас у всех будет одно неотложное дело. Новое место для города искать!» — выдохнул мужичок. «Там снаружи такое происходит, что в скорости от наших пещер камня на камне не останется». «Объясни же ты толком, голова садовая!» — стукнул тростью по каменному полу Отис. «Я и говорю! Там над горой демон и ледяной дракон. Бьют пульсарами размером с лошадь. Еще несколько минут, и все к Малху тут раскурочат, идолище!» — выдал Джерри и от страха зажмурился. «Откуда они здесь взялись?» — взвизгнул старичок. «А я всегда честная была. И пусть момент не особо располагает, но пожилым людям нервничать вредно, не правда ли?» «Это за мной!» — тихо предупредила своих провожатых. «Что вы хотите этим сказать, леди?» — прищурился Тьерри-старший. «Там снаружи мои жених и дед. Волнуются, переживают. Я же, когда к вам в гости уходила, никого из родных предупредить не успела. Так что в ваших интересах поскорее покончить с нашим общим делом, для которого вы меня выкрали». Отис поджал и без того тонкие губы. Помолчал, а потом вдруг отвесил внуку подзатыльник. «За что?» — обиженно протянул Рил. «Тебе, Олух, ментальная магия для чего дадена? Говорил же, не тащи в дом девок с хвостом!» — строго попенял ему дед. «Ты мага огня просил?» — зло выпалил Рил. «Просил!» — растерялся Отис. «Были только такие. Брать будешь, или я ее обратно верну? Как раз последний портал из тех, что мы у эльфа выменили, остался». «Погоди горячиться, внучок, надо все миром решить, договариваться с людьми». Тут он осекся и внимательно на меня посмотрел. Изъян явно не нашел, поэтому фразу закончил. «Нужно». «Так как быть с нашим общим делом?» — напомнила я. «А то Сетара останется, разрушит дом, потом пристраивай магов». «Погоди ты с делом», — отмахнулся дед. «Лучше скажи, который из монстров твой?» «Оба!» — ответила с гордостью. «Или вы кого-то конкретного имели в виду?» «Жениха, разумеется. Не о родственниках же девицу спрашивают». «Ах, жениха, тогда мой, который потемнее. Дед из ледяных будет». «Демон!» — ахнул Отис. «Да, из правящих. Дядя у него император, если, конечно, не врет», — подлила я масло в огонь. «Да кто ж о таком врет? У правителей у них везде глаза и уши, даже у нас в глуши. Ты лучше скажи, усмирить их можешь?» И старичок, заискивающий, заглянул мне в глаза. А я себя на минуту укротителем диких секлов почувствовала. «Могу, в принципе», — пожала плечами. «Только они смирно себя рядом со мной ведут. Не возражаете, если к нашему делу присоединятся еще два замечательных мага? Кстати, один из которых, по счастливой случайности, тоже маг огня». «Ай, что воля, что не воля!» — махнул рукой Отис. «Пошли за твоими монстрами!» Вот зря он так, честное слово. Вполне достойные мужчины, симпатичные, но озвучивать не стала. Сетар увидел меня сразу, едва выбрался из тайного лаза на поверхность. Почти мгновенно демон оказался рядом, а я в знакомых жарких объятиях. «Лири!» — выдохнул он. «В жизни ничего не боялся, а теперь...» «Я рядом!» — шепнула его любимую фразу. И Эмерс тепло улыбнулся, но тут же нахмурился. Впрочем, как и Атаназ, стоящий чуть поодаль, скрестивший руки на мощной груди. «Ты куда пропала, девочка?» — спросил он. Если с демоном я могла юлить, отвлекая его внимание, то тут вариант был один — говорить правду и только правду. В принципе, снарки никогда не врут. Только трактовка одной правды может коренным образом отличаться от другой. «Понимаешь, меня тут неожиданно в гости пригласили. Не хотелось обижать хороших людей», — выпалила я. «Лири, лири!» Закатил пламенеющие очи демон и покачал головой. Всем своим видом говоря нечто вроде «заливаешь, девочка». Атанас тоже не очень поверил, а зря, ибо я была честна. Во-первых, оба Тьери мне нравились, а во-вторых, в гости тоже по-разному приглашают. Вот Гай однажды наш герцог приглашал. Знала, что отец не хотел к нему ехать, а ведь приказал новых лошадей в карету запрячь и меня одел в столичное весьма неудобное платье. «Больше не воюют?» — из лаза высунулась седая голова риловского деда. Он огляделся, оценил обстановку и появился весь. «Весьма рад знакомству. Позвольте представиться. Отис Тьери». Маленький старичок с открытой широкой улыбкой мужественно пожал руки сначала обалдевшему дракону, а потом и до демона дошел. Ничего-то они в людях не понимают. Одно слово — высшие. Это древние пытаются спрятаться от проблем, а человек поступает вопреки и в конечном счете их решает. Вот как сейчас. Двум нападавшим пришлось представиться и даже извиниться перед приветливым и радушным хозяином. Я же горела желанием узнать суть возникших трудностей. Через несколько минут мы вновь спустились в недра горы. Теперь в окружении защитников я чувствовала себя уверенно. Отис вел нас витиеватыми туннелями, пока мы не оказались в странной пещере, где несколько магов трудились над десятком различных приборов. «Что это?» — вдруг воскликнул демон. «Неужели вам удалось создать определитель магического поля?» «Не только, мой друг, не только!» — довольно усмехнулся старичок. «Вы только взгляните сюда. Видите эту шкалу? Ее отклонения означают...» Атанас не отставал от Сетара и увлеченно слушал Отиса. «Про меня все забыли. Даже Рил куда-то исчез, а еще друг называется». «Ну, как всегда. Как в рутину библиотечную, так вас. А как интересное, что так даже с собой не позвала. Эх, Лерка!» Послышалось рядом недовольное ворчание. «Еще месяц назад я бы смутилась, но теперь от своей собственной нечисти набралась наглости». «Ты где ходишь, когда твою хозяйку похищают прямо из академии?» Насупила брови и строго посмотрела на охрану. «Ух ты!» — обрадовался рогатик. «Настоящее похищение? Ох, и досталось им, наверное, от демона. А ты можешь мне показать хоть одного, а?» «Кого?» — опешила я. «Как кого?» «Хитителя, конечно!» Я улыбнулась. «Хорошо, что вас появился». «А ты чего одна?» «Твои все там!» Он кивнул на дракона и демона, оживленно беседующих с Отисом. «А меня не берут!» Наябедничала я. «Сначала позвали помочь в одном деле, а сейчас вот забыли про меня, нашли себе более сильного мага огня». «Подожди-ка минутку. Сейчас я тут все разведаю». Голос Васа пропал, и я вновь осталась одна. Но соскучиться не успела. «Радуйся, Лерка! Не справятся они тут без тебя», — сообщил Хран. «Это почему?» — известие меня заинтересовало. «Смотри, видишь, у стены прибор пылится. Черный такой». Я видела, но ничего не понимала. «Ты внимательно приглядись». «Вас не томи», — рассердилась я. Мне его приходилось видеть в действии. Он тогда был новенький, блестящий, но творил жуткие вещи. Один дракон его изобрел, кажется, морской. Им магам лишь бы силы больше, а потом хоть трава не расти. А того не знают, откуда этот артефакт ту силу берет. И вас вздохнул. Тяжело, надломленно. И откуда? Вырывает клочки из магического подпространства и вживляет в магов. Сама присмотрись. Только мы и Майяры можем увидеть всю картину. «Куда смотреть?» — шепотом спросила я. «Хорошо бы вон в ту штуку, которую сейчас твой демон с человечишкой обсуждает». «Ну, в штуку так в штуку». Я подошла к прибору и бесцеремонно отодвинула сетара, улыбнувшись в ответ. «Мне очень нужно». Эмерс посторонился, а я пришла в ужас. Радужное полотно того, что одаренные называют магическим фоном, больше смахивало на старую половую тряпку. Дыры зияли повсюду, напоминая черные уродливые воронки. «Бреши в поле обычным огнем не заштопаешь. Тут тепло нужно особое, живое, потому что и магия — живая субстанция», — шептал на ухо Хран. «Вас, темных пятен так много. Разве я смогу их все удалить?» «Ты нет, а я смогу. Только магии мне чуток подкинешь, а если не хватит, у демона нашего возьмешь. Только сразу не соглашайся. Поторгуйся. Главное, чтобы эту дрянь до винтиков разобрали», — подсказывал рогатик. «Эх, молодежь, всему-то вас учить нужно». «Ничего, снарки учатся быстро». «Увидела что?» — усмехнулся демон. «Ну-ну, пошутить решил. Посмотрим, кто будет смеяться последним». «Отис, может, вы все же озвучите вашу проблему?» И я впилась в старичка взглядом. «Понимаете, леди, мы полагаем, что в мире назревает магический коллапс», — откашлившись, ответил дед Рила. «А почему он назревает?» — спокойно гнула свою линию. Демон с драконом переглянулись и единым фронтом расположились за моей спиной. Отис паник. «Может быть, вы расскажете нам о том приборе, что стоит у стеночки?» Я кивнула на ту штуку, которую показал Хран. «Вы знаете?» — удивленно посмотрел на меня старичок. «Догадываюсь, это изобретение Хороса Юда Эниса, которое увеличивает магическую силу. Ведь так? Прибор у дракона когда-то украли человеческие маги. Видимо, он не хотел с ним расставаться, за что и был убит». «Да, но все было несколько иначе. Это Хорос проводил жестокие эксперименты над нашими предками, и однажды они его убили, прихватив прибор, чтобы никто и никогда больше не мог им воспользоваться. С тех пор он стоит здесь. Бывшие вассалы Хороса сюда пришли уже магами. Человеческая жизнь намного короче, чем у высших, и рождаемость у нас на уровне, поэтому сейчас так много магов среди людей. Примерно столетия назад мы изобрели прибор, с помощью которого стали наблюдать за магическим фоном нашего мира. Он истончается, а в некоторых местах рвется. Артефакт не способен показать всю картину, но ее можно довольно точно просчитать. И если не восстановить нарушенный слой, то магия уйдет навсегда и от древних, и от людей. Понимаете?» Старичок с надеждой окинул нас взглядом. «Я понимала еще там, на совете, когда Аланта рассказывала о машине отца. Но сегодня еще и увидела. Теперь неясно было одно. Скажите, Отис, а вы пытались все это рассказать моей матери до того, как она отказалась от дара, или сразу стали шантажировать отцом, которого ваши люди обманом взяли в плен?» «Ориан, ваша матушка?» — удивленно спросил старичок. «Так вот, для кого были те подарки, что я каждый год передавал Гаю?» «Гаю?» Внутри все похолодело, и демон тут же оказался рядом, притянув меня к своему горячему надежному телу. «Он знал, что Ориан у вас?» «Что?» «Разумеется, нет. Мы хранили это в тайне. А о том, что ваша матушка сама отказалась от дара, я впервые узнал от вас. Все эти годы мы надеялись, что огонь к ней вернется, и она поможет восстановить магический фон. Вы лишили ребенка родителей, продержали двух влюбленных столько лет в заточении и даже не объяснили, что от них требуется. Знаете, Отис, я думала, вы мудрее. Проблему не решит маг огня. Здесь нужен несколько другой огонь. Не стихия, а субстанция. Живой, способный слиться с полем и засиять. Вам нужна Майяра, такая, как я или моя мама. Конечно, до того, как вы вынудили ее отречься от магии». «Что?» — «Ты держал мою дочь здесь?» — прошипел Атанас, и льдистые глаза засияли. «Я не знал. Видит Малх, я не знал!» — прошептал старичок. «Он его сейчас до смерти запугает». «Дед!» — тихо позвала я, и дракон улыбнулся. При виде меня колючие льдинки растаяли. Ориана не поняла, чего от нее хотели, потому что, как все высшие, относилась к людям, как к существам низшим, недостойным ее внимания. А это никому не понравится. Кроме того, от дара она отказалась сама, добровольно, вместо того, чтобы выслушать, понять и помочь. Тем более это нужно не только людям, это нужно всем. Прости их, великий дракон. «Ты права, девочка», — склонил голову Атанас. «Я тоже виноват, что не смог объяснить своему ребенку, что сделанное добро всегда вернется к тебе добром». «У тебя просто не было такой возможности», — подмигнула деду. «Но если хочешь, можешь объяснить это мне». «Люди только делают первые шаги в магии. Вы дети, которым нужен наставник. Но и наставникам стоит помнить о том, что когда-нибудь ученик станет равным учителю», — вдруг произнес демон. «Если мы делим один мир, одни потоки магии, то и беречь их должны сообща. Не находите, Отис?» «Воистину это так, мой друг. Но кто из высших протянет нам руку помощи?» «Я решу этот вопрос», — вмешался Атанас и посмотрел на старичка так, что тот за сердце схватился. «Вас?» — тихонько позвала я. «Тут я, Лерка. Про прибор сказать не забудь, его нужно уничтожить», — отозвался Хран. «О чем это вы шепчетесь?» — поинтересовался Сетар. «Поможешь разнести вон ту штуку?» — усмехнулась я, показав на коробку у стены. «Черную?» — спросил демон, но ответа не ждал, с превеликим удовольствием. В артефакт Хороса полетел прекрасный, качественный пульсар 6-го порядка. «Я тоже такой хочу». В считанные секунды от машины, которая едва не разрушила весь мир, остались обгорелые обломки. «Научишь?» — восхищенно спросила я. «Подумаю». «Ну и ладно, у меня тут мир не спасен, вас без дела простаивает, а пульсару 6-го порядка я и сама обучусь со временем». «Лири, что вы задумали?» — насторожился Эмерс, когда я прикрыла глаза и отпустила потоки магии, которые с радостью впитывал летающий вас. «Ничего», — почти не соврала я. «Магический фон эфемерен и хрупок, а значит, практически нереален. Но ты можешь помочь». «Я рядом, малышка», — ответил Сетар, и от таких знакомых слов на душе стало теплее. Только ничего у нас не выходило. Разрывы в оболочке вспыхивали, гасли и так и оставались зияющими дырами. «Ничего не понимаю», — прошептала я. «Не вышло», — скорбно изрек возникший рядом Хран. За нами напряженно с надеждой в глазах следили все маги. «Вас. Так ты знаешь или не знаешь, как это делается?» Моего строгого взгляда рогатик не выдержал. Свесил голову на грудь и всем своим видом демонстрировал скорбь. «Не знаешь», — констатировала я. «А что у тебя сразу чуть что вас виноват? Да я и так ради тебя, Лерка, как сиекл в колесе верчусь. И заметь, обычно все мои догадки срабатывали». «Уволю», — выдохнула со злостью. «Развею», — пообещал демон, от чего Храна затрясло. «Разбирайтесь сами», — взвизгнул он и исчез. Просто исчез, оставив меня наедине с... да, со всеми. Прежде всего, с осуждающими взглядами. «Не стоит всецело доверять магическим сущностям, малышка», — прошептал Эмерс. «Ты помнишь, как объединяла наши силы на полигоне?» «Кажется. Теперь я уже ни в чем не была уверена». «Пробуй», — выдохнул Сетар и обнял крепко-крепко. Так что я чувствовала его каждой частичкой души. Знала, что он в меня верит, и не могла подвести. Огненная стихия вырвалась на свободу. К моим пламенным лепесткам добавились новые, которые вплетал демон, добровольно объединяя нашу силу. А ветер, мой ветер, разносил прекрасные цветы и украшал ими магическую ткань, маскируя дефекты, скрывая их, вживляя в структуру новые части. Не знаю, сколько прошло времени, мы потеряли ему счет. Я просто делала свое дело, чувствуя поддержку и силу Эмерса. Осознавала, что он моя крепость, моя опора, мой якорь в этом мире. И радовалась, что мы смогли отыскать друг друга. А когда полотно магического подпространства засияло, как новенькое, радовались уже все. Маги спешно накрывали столы и готовились к празднику. «У нас получилось!» — все еще неверя прошептала я. «Не могло не получиться, Лири!» — так же тихо ответил демон. «Ведь в этом мире еще жить нашим детям». «Детям!» — эхом повторила я. «И надо же, мысль о том, чтобы обзавестись потомством, даже понравилась. В конце концов, из Ситара хороший отец получится, не хуже Гая». «Мы это обсудим немного позже», — подмигнул мне Эмерс и поцеловал тем самым поцелуем, от которого забываешь обо всем, кроме одного гадского лорда, за столь короткое время ставшего незаменимым, необходимым и родным. «Лиэрка, смотри, кто пришел», — окликнул меня вновь появившийся Хран, отвлекая от Ситара. «Ну, не дуйся, я же не со зла». Прощать вредную магическую сущность вот так просто не хотела. Но любопытство победило. В дверях стоял прекрасный эльф, бережно поддерживая немолодую женщину. Неважно, как она выглядела, я бы ее из миллиона узнала, ведь это была моя мама. «Я пойду?» — зачем-то спросила у Эмерса. Он улыбался. «Хорошо им, древним, привыкли к чудесам за столько лет, а у меня опыта никакого». Ноги не держали, а сердце стучало так, что казалось, вот-вот выскочит из груди. «Валери, детка!» — выдохнула женщина. В глазах, так похожих на мои, застыли слезы. Она протягивала руки и ждала, ждала меня, как все эти долгие годы. И я сорвалась на бег, очутившись в родных объятиях. Эльф плакал тоже, не стесняясь своей слабости. «Мал, как же они с куратором похожи! Вряд ли в ближайший век я смогу назвать его отцом». Впрочем, он, к счастью, не настаивал на этом. Чуть менее слезно, но не менее эмоционально прошла встреча Атаназа с дочерью. И когда семья наконец объединилась, сели пировать. У магов остались до утра, потому что сил уже не было ни у меня, ни у демона. За ужином Рила я не видела. Тем неожиданнее оказалась наша случайная встреча. «Вал, ты прости за похищение. И вообще...» Тьерри сутулился, но смотрел своими невозможными огромными глазами прямо на меня. «Все к лучшему», — улыбнулась я другу. «Да, я все еще считала его своим другом». «Ты, наверное, теперь уйдешь из Академии. Что с твоим уровнем магии там делать?» Говорил он тихо и все вглядывался в мое лицо, словно старался запомнить каждую черточку. «Наверное», — пожала плечами я. «Не знаю, увидимся ли мы снова. Я желаю тебе счастья с твоим демоном, большого, необъятного счастья. И помни, что в этом мире у тебя есть друг». «Спасибо, Рил». Он так меня растрогал, что я шагнула вперед и крепко его обняла. «На секунду». Тьерри отстранился сам, улыбнулся, пригладил пятерней взлохмаченные рыжие вихры и, помахав на прощание, скрылся за поворотом коридора. В академию возвращались своим ходом. «Вы когда-нибудь летали верхом на ледяном драконе? Если кто-нибудь скажет, что это прекрасно, знайте, вам нагло врут». Совет древних закончился без нас. Возможно, это к лучшему, ведь Аланту лишили магии. Говорят, зрелище не из приятных. И мне не хотелось на это смотреть. Все же, несмотря на всю ее злость и коварство, я сочувствовала ей, хотя и не понимала. Женщину лишили титулов, состояния, земель, а вместе с магией и права на долгую жизнь. Драконы не умеют, как майяры, возвращать свой дар, поэтому даме предстояло прожить короткую человеческую жизнь среди тех, кого она считала грязью под своими ногами. Рассчитывать ей придется лишь на себя и помощь близких, если таковые появятся, с ее-то характером. Жаль деда, ведь ему носить брачную вязь до скончания дней Аланты. Но он не расстраивается. В сердце старого ледяного дракона по-прежнему живет та, которая давно покинула этот мир. Ну и нам с Ориан тоже в нем найдется местечко. Брис поправился. Сразу по прилету Атанас провел обратный ритуал, который, к счастью, оказался менее кровавым, чем изначальный. Леон свернулся к учебе. И теперь троица неразлучных друзей изводит своими проделками нового куратора боевого факультета. Эльф покинул академию сразу, как только ко двору горных эльфов вернулся первый наследник престола. Прятался трусишка. А еще боевиков смелости учил. Впрочем, и на его жизненном пути нашлась преграда, которую Друлаван не смог обойти. Пришлось брать штурмом, но это уже совсем другая история. Мы же поселились в уединенном замке Сетара, изредка выбираясь развеяться. Да, именно изредка. Ведь для счастья порой нужно так мало. У меня был мой демон, а я у него. Недоученный боевик, чудом выжившая Майяра и просто любящая его всем сердцем Лири.